Наконец они сообразили, сказался опыт, и начали расходиться, беря меня в клещи. Если зайдут из-за спины, дело будет худо. Хорошо, что за спину заходил разбойник с ножом. Я резко прыгнул в сторону, махнув клинком наотмашь. Поперек груди его разошлась одежда, грудь обильно окрасилась кровью, но рана оказалась поверхностной, разбойник лишь ругался, но на ногах стоял уверенно, не подходя близко, выжидая удобного момента. Тот, что с саблей, кинулся на меня, размахивая ею перед собою и делая массу ненужных движений. Дружок, сабля-то у тебя есть, но нет фехтовальной школы. Привык нападать на безоружных путников, и сейчас пытался убить меня, полагаясь только на силу и саблю. Попробуем пофехтовать. Я нанес удар спереди. Разбойник легко его отбил. Серия ударов слева и справа. Не могу достать, даже с учетом, что разбойник не силен в фехтовании. Тяжелая сабля имеет преимущество. Я провел еще одну серию ударов, отогнав разбойника, резко вернулся. Второй подкрался уже близко и готов был ударить ножом в спину. Он бросился на меня, я рефлекторно выставил шпагу перед собой, и он сам напоролся на нее. Лезвие почти по самую гарду вошло в живот, и противник, побледнев, стал медленно падать. Вырвав шпагу из его живота, повернулся очень вовремя. Тот, что с саблей, бежал ко мне. Лицо его мне не понравилось, уж очень зверское выражение. Решил прикончить, видя конец своих товарищей. Мне стоило большого труда отбивать удары сабли. Один из его ударов все-таки достиг цели. На левом предплечье рукав набух кровью. Боли я пока не чувствовал. Удар, еще удар. Искры сыпались. А вот еще одного сильного удара моя шпага не выдержала. И с жалобным звоном сломалась в рукоятке. Я стоял с рукояткой в руке, на мгновение растерявшись. Пистолет разряжен. Шпага сломана, ножей с собой нет. Оставалось только позорно убегать или с честью умереть. Противник злорадно оскалился и сделал шаг вперед. Вдруг лицо его исказилось, и он начал заваливаться навзничь. За ним стоял помощник кучера, держа в руке окровавленный нож. Вовремя, очень вовремя, когда я уже и не чаял остаться в живых. Подскочив к разбойнику, я вырвал саблю из его рук и, размахнувшись, отрубил голову. Горячка боя уходила, мышцы ног сделались ватными, я уселся на землю. Голова слегка кружилась, в ушах слышался звон. Я посмотрел на свою руку. Рукав обильно пропитался кровью, она капала на землю. Из дилижанса, видя, что бой окончен, боязливо озираясь, выходили пассажиры. Я слабо махнул рукой, завидев норму. Она подбежала и принялась причитать. — Из кофра наверху кареты, дай чистые холстины, там есть. Норма, как кошка, взлетела на крышу, распотрошила кофр, нашла перевязочные материалы. Помогла освободиться от верхней одежды. Я осмотрел рану. Глубокий линейный порез. Почти до кости, но кость не задета. Крупные сосуды целы. С помощью нормы я перевязал себя и, опираясь на руку нормы здоровой рукой, встал. Пассажиры кудахтали около убитого офицера. Барышня закатывала глаза и, судя по виду, собиралась грохнуться в обморок. — Барышня, сядьте в карету, вам здесь не место. — Мсье, помогите кучеру освободить дорогу. Трупы разбойников свалите в канаву. Наших убитых на крышу дилижанса В ближайшей деревне их надо похоронить по-христиански. Субтильный, и с ним двое солидных господ бросились выполнять поручение. Сволочи, отсиделись за чужой спиной. Если бы каждый из мужчин хотя бы владел пистолетом или шпагой, мне бы не пришлось тут скакать, как таракану на горячей сковородке. Собрали убитых, пыхтя уложили их на крышу. Норма снова упаковала кофр. Помощник кучера, а теперь уже, собственно, кучер, сел на облучок, и карета тронулась. Мили через три попалась деревенька. Мы нашли скромную церковь, отнесли убитых. Могильщик за 10 су выкопал могилы. После похорон все молча заняли свои места. И дилижанс снова отправился в путь. Переночевали мы в мрачном настроении в какой-то деревушке, и к вечеру были близ Версаля. Конечно, никто не пошел ко дворцу короля. В дилижансе не было особ, приближенных ко двору. Остановились в гостинице. До Парижа оставалось каких-то 30 миль. К вечеру следующего дня мы уже въезжали в столицу. Дилижанс остановился у почтовой станции. Пассажиры, разобрав свои вещи, разошлись. Я дал серебряную монету кучеру. Тот отвез нас в приличную гостиницу и затащил кофр в комнату. Рана моя болела. Ну, слава богу, не кровила и не гноилась. Я каждый день делал перевязки. Решил несколько дней отлежаться в гостинице. Мне только для полного счастья не хватало получить заражение крови или еще какую-либо гадость. Норма ухаживала за мной. Все-таки я был еще слаб после потери крови. Приносила еду и вино, умывала, даже сходила в лавку и купила мне новый сюртук. Старый был порезан и весь в крови. Через неделю я отошел от ранения, начал вставать и немного ходить. Хотя слабость была. Еще через несколько дней я оправился и почти сразу, в сопровождении Нормы, пошел искать оружейную лавку. Без оружия я был как голый среди одетых. С другой стороны, шпага или сабля говорят о статусе мужчины. Если оружия нет, как правило, слуга. Солидный, свободный господин обязательно с оружием. Ну, конечно, это касалось не всех, король тоже ходил без оружия, но все же. Я обошел несколько лавок, пока не нашел то, что мне надо — шпагу талецкой стали, отлично сбалансированную и прекрасно сидящую в руке. Стоила она в 2 раза дороже, чем я купил в Италии, но хорошая вещь стоит денег. Может быть, сабля была бы и лучше, но она тяжела для ежедневного ношения. И лучше ее применять в конном бою, а не пешему. В гостинице я разузнал, где находится Сорбонна. На следующий день я планировал сходить туда, коли уж у меня было рекомендательное письмо Мигеля. После завтрака, побрившись и надев новый сюртук, я подвесил к поясу шпагу, положил в карман рекомендательное письмо и направился в Сорбонну. И хотя я шел не устраиваться на работу, а проведать ученика моего учителя, все равно немного волновался. Каменное здание Сорбонны выглядело мрачновато. Спрашивая у студентов, я нашел медицинский факультет. Открыв дверь, я вошел в коридор. Сюда выходило несколько дверей. Из одной вышел солидный господин. Приподняв в приветствии шляпу, я осведомился, где можно найти мсье Жильбера Пака. — Не Пака, — буркнул господин. — А что у вас ко мне за дело? Я принимаю с утра. Меня просили передать письмо. Я проездом был в Испании, в городе Ла-Корунья, где Мигель Родригес Сарагоса и написал это письмо. Я вытащил из кармана письмо и подал господину. Не читая, он сунул его в карман. Да, наверное, Мигель переоценил свои дружеские чувства к Джильберу Пака. Я откланялся и отправился во свояси. И стоило из-за письма так волноваться. Я быстрым шагом прошел коридор и вышел на ступеньки. Задержался на секунду, раздумывая, куда направиться. Сзади раздался шум. Расталкивая студентов, выбежал мсье Пака и стал озираться. Я спускался по ступенькам вниз. — Погодите, мсье, погодите! Не думая, что это относится ко мне, я спустился и направился к гостинице. На мое плечо хлопнулась чья-то ладонь. — Извините, мсье, вы слишком быстро идете. Рядом со мной стоял Пака. — Извините, ради бога, я был занят своими мыслями и не сразу понял, о каком Мигеле идет речь. Вы не вернетесь на факультет? — А зачем? Письмо вы получили. Больше никаких обещаний я никому не давал. — Но в письме Мигель пишет, что вы знали Амбруаза. Это правда? — Да, и что из этого следует? — Мне просто необходимо с вами поговорить. Это не займет много времени. — Ну, хорошо. Мы вернулись на факультет. Жильбер отпер дверь, и мы вошли в его кабинет. Первое, что бросилось в глаза — портрет Амбруаза. Ну, конечно, писали портрет в зрелые годы моего ученика, когда он достиг определенных высот. На меня смотрело постаревшее лицо на 30 лет. Но я его прекрасно узнал. На портрете он был в мундире чиновника с многочисленными орденами, исполненный чувства достоинства. Но я его помнил другим, любителем выпить, без гроша в кармане, схватывающим на лету знания. «Здравствуй, Амбруаз!» Вот и снова встретились. — Вы хорошо знали учителя? — спросил Пака. — Учителя? Да это был мой ученик. — Позвольте, вы что-то путаете, ведь Амбруаз умер в почтенном возрасте, окруженный любовью семьи и обожанием немногочисленных учеников. Вас в его окружении я что-то не припомню. Да и по возрасту мы почти сверстники. Прошу меня великодушно извинить за напоминание.